«Здравствуйте, уважаемый Гааджин», — вежливо поклонился я. «Прадедушка хорошо научил меня русскому, поэтому как минимум за него я наберу много баллов». «Ван Ксу, человек высокого ума», — одобрил ответ Гаа. «А деньги? Просто повезло», — улыбнулся я. «Не так уж и много тех денег было, хватило на загон для коз и доски для сарая». Потраченные деньги торговца интересовали сильно меньше, и он перешел к конструктиву. «Ты со списком, как обычно». «Со списком», — подтвердил я и вручил Гаа исписанный с одной стороны черновым решением математики сестренки Дзинь, а с другой — потребными товарами. «Угу», — покивал торговец, забрал у меня сумку и ушел в подсобку. «Самое время что-нибудь своровать, но, во-первых, так делать нельзя, а во-вторых, мешает десяток камер, не оставляющий мертвых зон». С торговцем Гаа шутки плохи. Столб деревенской коммерции вернулся, я проверил содержимое сумки, просто чтобы Гаа было приятно, если не проверить, обидеться, хотя за всю свою жизнь никого ни разу не позволил себе обмануть. Дальше начался торг под надуманными предлогами. Вот этот мешок риса пыльноват, значит весит больше, чем заявлено на упаковке. Здесь ниточка на мешочке с сахаром торчит, как бы не просыпался по пути и тому подобное. Сэкономить мне удалось целых 1,5 юаня, и это реально неплохой результат, когда имеешь дело с торговцем Гаа. «Раньше ты торговался хуже», — с улыбкой похвалил меня он. «Теперь я верю, что ты сдал Гакаа лучше, чем твой отец. Похвала такого большого человека, как вы, очень много для меня значит», — ответил я добром на добро. «Угу», — стерев с лица улыбку, торговец уткнулся в компьютер. «Все, клиент отработан и теперь не интересен». Повесив сумку на плечо, я направился домой. «О, Ван-Ван!» — раздался сзади знакомый голос. «Говорят, ты теперь умником стал?» Обернувшись, я увидел дивную картину. Мой старый недруг Лю Гуан, одетый в лучшие свои оранжевые шорты и красную футболку, шел по улице рядом с городской соседкой Чжоу Лифин, светлое платье которой подчеркивало, так сказать, фигуру. Встретились два одиночества. «Привет!» — поздоровался я с ними. «До результатов Гакаа я не знаю, насколько умен. Отворачиваемся и призываем стоицизм. Это ж дети, к ним нужно относиться снисходительно вне зависимости от того, что они несут. А я скажу тебе, ты полностью провалился», — радостно заявил деревенский хулиган. Милая Лифин поддержала его издевательским хихиканьем. «Не, я в ваших малолетних забавах не участвую, давайте как-нибудь сами. Шаг ускорять не буду. Дети с тягой к хулиганству не хуже животных принимают такое поведение за страх и ловят кураж». «Может и так», не оборачиваясь, ответил я. «Этот урод на меня пялился», — решила науськать на меня новообретенного поклонника соседка. «Ты что, пялился на мою девушку?» Лю Гуан попытался быть грозным. «А твою девушку сложно заметить?» — просился на выход вопрос, но я, конечно же, его не пустил. «Просто смотрел, кто там приехал к нашей доброй соседке Чжоу», — ответил я. «Смотри на меня, когда я с тобой разговариваю», — обиделся Лю Гуан. «Там же твоя девушка, на которую мне нельзя пялиться», — применил я неведомое детям оружие под названием логика. «Действительно поумнел», — заржал Лю Гуан. «Знай свое место, нищеброд», — заржала и толстуха. «Идем, я хочу мороженое». «Правильно, идите в магазин, там гораздо интереснее, чем меня доставать». А быстро милая Лифин в деревне освоилась, первого жениха на селе, считай, отхватила, и теперь через него повышает самооценку. Надо полагать, доволен таким союзом и Лю Гуан, она же аж городская, из богатой семьи, да еще, если повезет, титьки даст пощупать. Подростки, что с них взять? «О, Ван-Ван!» — окликнули меня из-за забора за пару улиц до дома. «Здравствуйте, уважаемый Дин Йонг», — остановился я, поприветствовав лысого беззубого дедушку в соломенной шляпе, поднявшего улыбающееся лицо над забором. «Хорошо, что имена почти всех жителей деревни есть в голове, в моей памяти, не в памяти погибшего русского Ивана из будущего. Говорят, ты уверен в хороших баллах Гакаа?» — почти повторил он вопрос торговца Гаа. «Ох уж эта деревня! Благодаря прадедушке я уверен в хороших баллах за русский язык», — повторил я ответ. «Ван Ксу, голова», — уважительно покивал Дин Йонг. «Постой немного», — велел мне и скрылся за забором. Я подождал, глядя на чистящего перышки китайского воробья на проводах. Вот, над забором снова появилось лицо старика, в этот раз обросшее рукой, держащей ручку помятого котелка. Не пустого, в воде вяло плавали длинные рыбы, время от времени высовывающие рожи из воды и издающие едва слышимый писк. Вьюны, если отмыть от слизи и правильно приготовить, очень вкусные. Канаву в поле чистил, заросла, сопроводил гостиниц истории Дин Йонг, заодно наловил. Мы с твоим прадедом, когда он помоложе был, на рыбалку часто ходили, ностальгически улыбнулся. Я с благодарным поклоном взял котелок, и дед напоследок отпустил добродушный подкол. А ты все растешь и растешь, скоро верхушки деревьев доставать будешь. Удачи с баллами тебе. Спасибо. Махнув рукой, он снова скрылся за забором, а я в хорошем настроении продолжил путь. Не одни озлобленные скандалисты в деревне живут. 1,5 сэкономленных юаня китайская мама велела оставить себе, и я сгрузил монетки в копилку в своей комнате. Теперь там почти 40 юаней, отличное подспорье для начала скорой городской жизни, хватит 3 раза покушать в дерьмовой забегаловке. Дом к моему дню рождения украсили самодельными плакатами и цветами с нашего сада, с самого утра меня засыпали поздравлениями и дарили мелкие, символические подарки. Основные подарки получены заранее, в виде модных шмоток. Запах стоял умопомрачительный, в печи на кухне запекается здоровенная домашняя пицца, которой уготована роль быть празднично съеденной. Но, несмотря на праздничные тона, атмосферка в доме царила та же, что и последние дни. Никакого аграрного. Ван Ван обязательно должен попытаться поступить в университет в Пекине. Такой лакшери план отстаивала бабушка Кинглинг, которая после городских событий и демонстрации языка уверовала в меня так, что хоть вешайся, сились оправдать до нереалистичности завышенные ее ожидания. Но так все-таки гораздо лучше, чем ты, кроме выращивания чеснока, как мой бестолковый сын, ни на что не годишься. Даже если он наберет максимум, а он ни за что его не наберет, в Пекин его никогда не примут. У Ван Вана не будет дополнительных баллов от школы, и он из другой провинции. Зато в аграрный колледж его возьмут без проблем, и знания оттуда пригодятся ему в жизни. Главным бабушкиным оппонентом выступал Ван Ди. Если китайский школьник, круглый отличник и вообще молодец, от школы к результатам ГАКа добавляется 22 дополнительных балла. Помимо этого, при рассмотрении университетом кандидатуры абитуриента учитываются характеристики и участие во всяческих социально одобряемых активностях. С ними у меня, как и с успеваемостью, не задалось, ну какая общественная нагрузка, если нужно на полях вкалывать. Имеется и очередной стопор в китайских социальных лифтах, абитуриентов из других провинций принимают по квотам, которые не больно-то велики. Понять можно, в стране с таким специфическим расслоением между городом, деревнями и провинциями все захотят попытать удачу в Пекине, и он попросту захлебнется. Принцип «где родился, там и пригодился» в Поднебесное исповедуют на законодательном уровне. Словом, столицы мне не светит, потому что даже с максимумом баллов, который, как совершенно справедливо заметил отец, я не наберу вообще никак, все места в пекинских вузах займут победители провинциальных и столичных олимпиад и ударники общественного труда. Ну и деточки очень уважаемых людей, куда без этого. Армия – это стабильность. Вклинился в спор дядюшка Вэньхуа. С самого утра приперся, уже тепленький, и порадовал, без иронии, меня подарком в виде великолепно вырезанного из дерева дворцового стражника эпохи Хань. Вон он, на полке стоит, радует глаз. В армии его научат дисциплине, и там много отборнейших кретинов, на их фоне наш малыш быстро проявит себя, и на пенсию выйдет как минимум полковником. А если партия велит освободить Тайвань, так и целым генералом, я уверен, что Ван сможет прекрасно проявить себя в бою. Спасибо, не хочу. В Сычуане тоже есть хорошие университеты, мама Айминь придерживалась золотой середины между позициями отца и бабушки. Если ты такой любитель армии, может, заведешь собственного сына и его отправишь освобождать Тайвань, а вот дядина видение будущей судьбы единственного сына не разделяла настолько же однозначно, как и я. Может, результаты ГАКа дождемся, а потом залезем в интернет и поищем мне подходящий вариант? Тут подождать-то пару дней всего осталось. Ох уж эти ваны, лишь бы ругаться, потому что иной модели общения применять не умеют. Нервы, что удивительно, от ругани никто не тратит, кроме меня. Они-то привыкли, а я, до сих пор нет. Чертыхнувшись, я пошел на веранду, взял оставленный там котелок с вьюнами и пошел на задний двор, Там последние пару часов прадедушка занимался созерцанием деревьев и впитыванием щедрого сычуаньского солнышка. Уважаемый Дин Йонг попросил передать тебе подарок, опустился я на вертикально стоящий шлакоблок рядом с дедовым креслом и поставил котелок перед нами. А, малыш Дин, улыбнулся вынырнувший из привычного пожилого транса Ванг Су. Знаешь, а я ведь помню его с тех пор, как он был твоего возраста. С прадедом и его историями я просидел до вечера, когда за нами пришла глухонемая бабушка и велела переодеваться и идти в дом. Тучи на небе обещали скорый ливень, и во дворе, как изначально планировалось, посидеть не удастся. Китайский способ поедания пиццы меня немного удивил, но я быстро подстроился и начал не хуже других ванов отпиливать кусочки палочками, обмакивать их в соусы и класть в рот. Состав у пиццы по-настоящему домашний, в нее положили все, что только нашлось, даже лапшу. Вкус от этого у каждого края пиццы получился разный, и я был очень этим доволен. Когда мы доели, допили чай, договорили на наболевшую тему, куда же нашему Вану пойти учиться. Да, мы принялись убирать со стола, а мы с Ван Дэ и дядюшкой пошли в сарай, под предлогом оценить масштабы завтрашних работ по дальнейшему его трудоустройству. Теперь, когда у нас есть загон для коз, можно добавить пространство свиньям и собственно самих свиней. Радость китайского папы от такой перспективы ничем не передать, хозяйство вышло на новый уровень. Отодвинув половицу, Ван Дэ достал из тайника припрятанную литровую бутыль самогона, баночку непременных маринованных огурцов и три пугающего размера пиалки, заговорщицки прошептав: «Помнишь, ты обещал Вэньхуа выпить на 18-летие, а я обещал и на совершеннолетие, а не 18-летие. Давай, пора тебе становиться мужиком», — заявил Вэньхуа, потерев руку о штанину. Рука об руку потереть по очевидным причинам не может. Я попытался отказаться, но Ван Дэ показал свой отцовский кулак, и я благоразумно замолчал. Пригублю, сделаю вид, что мне поплохело, и под ржач настоящих мужиков свалю в комнату, спать завтра же опять ни свет ни заря вкалывать во благо родного дома. Самогонка наполнила пиалы, ее аромат, сарай, за тебя, сын, огласил тост китайский папа. Пей до дна, грозно посмотрел на меня дядюшка, как и положено мужику. С внутренним содроганием, под пристальными взглядами братьев Ван, я поднес пиалку ко рту, и тут в сарай влетела разгневанная бабушка Кинглинг. Так и знала, что вы здесь спаиваете малыша. Быстро опрокинув содержимое пиалы в рот, Ван Дэ скомандовал: «Бежим!» И они с братиком, этот тоже выпить успел, сбежали через ведущую в огород дверь. «Спасибо, бабушка!» От чистого сердца поблагодарил я свою спасительницу и вылил самогонку в щель между половицами. Глава 12. Переработка кабачков на икру заняла все утро. Отожрала бы и немалую часть дня, но меня спасла прибывшая машина с углем, выгрузившая содержимое кузова, 1,5 тонны, перед воротами. Вооружившись тачкой, я оставил бабушек и китайскую маму заниматься кабачками самостоятельно и принялся за работу. Китайский папа помочь не может, час назад он сел на мотоцикл и поехал забирать близняшек из школы. Дзинь и Дангмы последнее время приходилось несладко. Каникулы в Китае начинаются 23 июня, и, в отличие от закончившего школу меня, сестренкам приходилось посещать уроки, сразу после них отправляясь на сельскохозяйственные работы. Наши дамы каникулами довольны, теперь от полей и огородов близняшек ничего отвлекать не будет. Крупные куски угля наполняли тачку, я подхватывал ручки и вез добычу в сарай, ссыпая топливо в предназначенный для него короб. По возвращении к куче я с удовлетворением убеждался в правдивости русской поговорки «глаза боятся, а руки делают», не так уж страшны 1,5 тонны угля, часа за полтора справлюсь. К середине кучи вид у меня стал совершенно шахтерский, одежда и свободные от нее куски тела вместе с лицом и руками покрылись угольной пылью. Когда я загружал очередную порцию угля, из калитки дома Чжоу вышла сладкая парочка, Люгуан и Лифин. Ладно, городская фифа, но разве такому здоровенному борову, как Гуан, не надо помогать семье по хозяйству? Они же тоже фермеры. Или он просто рассказал родным о том, что выгуливает доченьку богатого человека, и они увидели в этом перспективы, освободив его от работы настолько, сколько понадобится. Увидев меня, парочка заржала, и Лю Гуан не упустил возможности продемонстрировать остроумие. «Что с тобой, Ван?» Говорил, что поумнел, а сам стал черномазым. «Не сходится, негры же тупые, как обезьяны. Ты-то, понятное дело, в силу принадлежности к азиатской расе умен не по годам, И именно поэтому бабушка на тебя орала все гакаа. А в аттестате у тебя одни троечки, причем одна из них, по физкультуре, что делает тебя уникумом даже по меркам нашей неславящейся успеваемостью деревеньки. Смешно, спокойно ответил я, не отвлекаясь от работы. Не трать время на этого тупого грязнулю, потянула Люгуана за руку милая девочка Лифин. Черномазые этого недостойны, согласился с ней малолетний расист и повел даму в сторону магазина, скрашивая дорогу рассказами о том, какие никчемные люди живут на этой улице, за исключением уважаемого старосты Бяня. Разумеется, он ведь умнейший человек в деревне. Когда от кучи осталась четверть, прибыли китайский папа и близняшки. Оценив объем оставшейся работы, Ван Дэй заявил, что помощь мне не нужна, велел сестренкам быстро переодеваться и идти на поле, а сам, посадив на мотоцикл глухонемую бабушку, поехал туда сразу. Оптимизирует человека часы, так сказать. Спустя две телеги мимо меня с высоко поднятыми головками прошествовали сестренки, отправившись направо по улице. А разве к полю не налево? Ладно, ну их нафиг, если спрошу, огрызнуться, а оно мне надо? Может, китайская мама им дополнительное поручение выдала в той стороне деревни? Закончив перевозить уголь, я смыл грязь в летнем душе, там же переоделся, и по выходу из кабинки наткнулся на сидящего на крылечке дома прадеда. «Неужели ты позволишь так спокойно оскорблять себя каким-то головастиком?» — спросил он меня. Слышал упражнения в остроумии умницы Люгуана и милашки Лифин. Улыбнувшись, я продекламировал стихотворение Самуила Маршака «Мельник», «Мальчик и осел». Мельник на ослике ехал верхом. Послушав и вычленив смысл, Ван Ксу рассмеялся. «Все воистину так, как ни старайся, а люди все равно будут считать себя лучше других и поливать грязью за спиной». «А чье это стихотворение?» «Русского поэта Самуила Маршака», — ответил я. «Не знаю такого», — признался прадед. «Жаль, пропустил такого гения. Придется поискать его сочинения. Все есть в интернете», — спалил я Ван Ксу источник любой информации на планете. «Хочешь, помогу тебе разобраться с компьютером?» Пожевав губами, прадед проявил похвальную для его возраста и трудной жизни тягу к новым знаниям. «Помоги, не зазорно учиться у молодых тому, в чем мало понимают старики». Но это потом, а сейчас, протянув руку за спину, он достал оттуда пустой котелок. «Отнеси уважаемому Дин Йонгу его котелок, да не забудь поблагодарить и пригласить его зайти ко мне в гости, мы очень давно не виделись, и мне будет приятно с ним поговорить. А тебе полезно послушать разговоры умудренных опытом людей. Согласен, мне в Китае жить, и желательно жить долго, поэтому слушать вообще все разговоры вокруг меня я честно стараюсь». Покивав, я подхватил котелок и пошел к дому Дин. День был привычно погожий. Солнышко щедро дарило срединному государству, поднебесный термин некоторым образом экспортный, здесь популярнее срединное государство, тепло, влажный воздух помогал не умирать от жары, ласковый ветерок приятно холодил мокрые после душа волосы, а воздух был наполнен запахами цветов, не знающие отдыха земли и, порой, вырывающимися из открытых окон домов съедобными ароматами. Остановившись у забора Дин, я постучал в калитку, громко, чтобы точно услышали. «А, Ван-Ван!» Высунулась в окошко пожилая китаянка в повязанном на голову желтеньком платочке и выцветшем, когда-то тоже желтом, платье. «Здравствуй!» «Здравствуйте, уважаемая Дин Цзы!» Вежливо поклонился я. «Я принес ваш котелок и послание от прадеда для вашего мужа. Заходи», — велела она. «Йонг, к тебе пришел молодой Ван», — прокричала вглубь дома и скрылась из вида. Калитка открылась не без труда, перекосившиеся петли заставили дверь скрести по земле. Двор, примерно как у нас, парочка клумб с цветами около крылечка, почти пустая поленница у забора справа, кабинка летнего душа и вымощенная бетонными плитами дорожка, ведущая к шеренге хозяйственных построек. Исключение – крышка септика посреди двора. Дети Динов живут в городе, и, пусть не больно-то там преуспели, но родителям помогают регулярно. Дверь дома открылась, и оттуда вышел одетый в штопанную майку и потертые треники дедушка Йонг. Поздоровались, я отдал котелок и передал приглашение Ван Ксу заходить к нам в гости. «Непременно навещу твоего уважаемого прадеда», — с улыбкой покивал Дин Йонг и намекнул. «Надеюсь, наша никчемная калитка не доставила тебе проблем?» «Можно ответить нет и уйти, но отвечать добром на добро я всегда считал необходимой для уважающего себя человека чертой. Он нам, котелок вкусных вьюнов, а я помогу наладить калитку. Это справедливо и правильно». Петли немного разболтались, и я буду рад, если вы позволите помочь вам с ними», — улыбнулся я. «Вот оно, правильное воспитание», — одобрительно кивнул Дин Йонг. «Сейчас, подожди немного», — он направился к сараю, а я пошел к калитке, оценивать фронт работ. В четыре руки, под рассказы не перестающего улыбаться деда о том, какой классный мужик этот Ван Ксу, мы за 15 минут заменили петли, вернув калитке былое величие. «Спасибо за помощь, малыш», — поблагодарил меня дед напоследок, а бабушка Цзы добавила от себя желейную конфетку со вкусом манго. «Старики Дин душевные, а конфета вкусная, поэтому домой я возвращался в отличном настроении». Из начинающегося за забором семейства у переулочка донесся надсадный кашель, и я не постеснялся посмотреть на его источник. Настроение полетело в помойку, сидя на корточках под забором. Трое жителей деревни и одна городская толстая девчонка курили сигареты. Лю Гуан и Ли Фин, пофигу, потому что от настолько дурно воспитанных детей иного ожидать нельзя. А вот сидящий рядом с ними Дзинь и Дангмы, неудачник. Испуганно пискнув, Дзинь поспешила спрятать сигарету за спину. Дангмы посмотрела на меня с вызовом и демонстративно затянулась, снова скрутившись в приступе кашля. В душе стремительно поднималась злость. Удивительно, что сестренки такого тюфика, как ты, оказались настолько крутыми. С наглой ухмылкой заявила Ли Фин. Спорим, у тебя духу не хватит закурить, гребаные дети. У меня что, проблем мало? Близняшек понять можно, в их глазах что Ли Фин, что Лю Гуан обладают большим авторитетом, поэтому под дурное влияние попали при первой возможности. Понять парочку ненавидящих меня альф тоже легко, на провокации и подначки я не ведусь, а такие всегда чувствуют, когда жертве на них плевать. Вот и родилась в наполненных злобой и обидой, как это Ван Вану на нас пофигу. Совсем обнаглел. В головах гениальная идея. Воспользоваться наивными близняшками в качестве рычага воздействия на меня. Сестры спрятались от работы в поле, на это мне все равно, им от родственников за это страшно попадет, и в следующий раз они хотя бы задумаются о том, чтобы так не делать. А вот то, что их крутые старшие курить учат, это вообще ни в какие ворота. Деградация и склонность к плохим вещам, штука затягивающая, вроде спирали. Сейчас они курят и не слушаются родителей, под вечер выпьют самогона, а потом вали на поле, неудачник. Сипло скомандовала мне Дангмы. Вкалывать на поле, все, на что ты годишься, вторила ей Дзинь. Какой же ты жалкий, заржал Лю Гуан. Даже собственные сестры вытирают от тебя ноги. С таким характером вы добьетесь многого, девочки, я научу вас всему, что нужно в этой жизни, пообещала близняшкам Ли Фин. Может, сначала научишься не жрать, не выдержал я. Посмотри на себя, ты же жирная уродина. Как ты смеешь, аж подбросила горе соседку. Тебе жить надоело? Попытался изобразить опасное шипение боевой олень Лю Гуан, начав подчеркнуто медленно вставать. Глупые дети, вздохнул я. Что ты собираешься делать? Ударишь меня, я даже сопротивляться не буду. Просто как скучный взрослый отправлюсь к доктору Шину и попрошу его зафиксировать побои. С подписанными им бумагами пойду в полицию и напишу на тебя заявление. Хочешь испортить себе жизнь из-за этой коровы, которая тебе все равно ни за что не даст? Лю Гуан к этому моменту оставалось сделать до меня три шага. На злобной роже мелькнула тень понимания, власть во всех ее проявлениях китайцы уважают и боятся, и сейчас деревенский хулиган думает о том, во что ему обойдется защита сомнительной чести городской дурнушки, которая, правильно, уедет из деревни, так и не дав никчемному в ее глазах, и он это стопроцентно понимает, на чистых животных инстинктах, пригодному лишь скоротать деревенские будни крестьянскому сыночку и осквернить прекрасный лотос. Она уедет, а судимость останется, спокойно добавил я. Грязноногий крестьянишка, взревела Ли Фин, сама направившись ко мне. Да ты сам рожден от коровы в вонючем свинарнике. Да ты знаешь, кто мой отец. Один мой звонок, и он сотрет твою жалкую семейку в порошок. Дзинь и Дангмы от накала страстей с напуганными мордашками попытались стать единым целым с забором. Не стой так, тюфяк. Отец не даст полиции арестовать тебя из-за какого-то нищеброда. Попыталась Ли Фин подтолкнуть погрязшего в нерешительности Лю Гуана. Так твоего папеньку из партии выгнали, ухмыльнулся я, вспомнив слова дядюшки. И спорим, что ты жила в городе со своей бабкой только потому, что у твоих родителей, несмотря на деньги, нет городской прописки. И без того красная от возмущения соседка побагровела и начала хватать ртом воздух. Мои слова ударили куда надо, прямо в точку сборки собственной самооценки, которую она тут, среди крестьян, так упорно демонстрировала. Ярость в душе улетучилась, оставив после себя горькое сожаление: «Ну вот, сорвался на детей, а так нельзя. Я же взрослый, и так непедагогично себя вести не должен». «Школа закончилась», — вздохнул я. «Впереди взрослая жизнь, и с такими детскими замашками вас в ней не ждет ничего хорошего». Лифин влепила Люгуану звонкую пощечину и в слезах убежала в направлении дома Чжоу. «Предполагаю скорые разборки с ее бабушкой, но это вообще не проблема. Какая разница, на какую тему гонять воздух? Старуха Иван любит собачиться, и им это будет только в радость». «Вот все и стало понятно», — развел я руками на растерянно смотрящего вслед пасси и потирающего щеку Люгуана. «Ты ей нужен только, чтобы тобой командовать. А ты — настоящий мужчина, Люгуан». «Я», — сморгнув выступившие от пощечины слезы, он игранул желваками. «Проклятая толстуха, да пошла ты!» — заорал ей вслед. «А ты с чего решил, что можешь меня учить?» — агрессивно насупился на меня. «Ага, надо поддерживать авторитет». «И в мыслях не было», — заверил я его. «Хорошего дня тебе, земляк». Прекрасно зная, что не получу удара в спину, я отвернулся, демонстративно не глядя на близняшек, и пошел домой. «Дангмы, скорее бежим на поле, а то нам попадет», — пискнула Дзинь. «Правильно, бегите и больше не грешите, валите», — буркнул на них Люгуан и, судя по звукам шагов, направился в противоположную моей стороне. Топот сестренкиных шлепанцев направился в третью, вдоль по переулку, потому что оттуда до полей ближе. Сожаление и злость на себя нарастали с каждым шагом. Нельзя, никогда и ни за что нельзя срываться на детей, они же просто не имеют жизненного опыта, их точит гормон, а этим двоим еще и страшно. Прекрасно понимают же, что нормальных баллов по ГК им не видать, как и перспектив во взрослой жизни. Лифин попроще, какого-то жениха ей богатенький папа обеспечит, и они с ним будут рулить семейными предприятиями. С голоду не умрет. Короче, но о такой ли жизни мечтают девочки-подростки? Конечно, нет, довольствоваться тем, что имеешь, учит только сама жизнь, как следует намяв бока мечтателю чередой обломов. Нет, это не смирение и отказ от амбиций, просто нужно смотреть на мир объективно, осознавая свои возможности. Люгуану с этой точки зрения еще хуже, он не меньше других деревенских детей мечтает о городе, и, столкнувшись со сложным ГКА, получил сильный удар. Может врать себе, надеяться на то, что получит много баллов, но внутри уже понял, что справился плохо, и придется ему быть фермером до конца своих дней. Максимум, что ему светит, пост деревенского старосты, но и для этого он, как бы грустно ни звучало, туповат. Большой и наивный теленок, который старается казаться грозным быком, вот такой у меня детский враг. Если бы эта парочка не полезла к Дзинь и Дангмы, я бы продолжил вяло отмахиваться от их подначек, и они бы неизбежно потеряли ко мне интерес, не столкнувшись с такой неприятной реальностью, озвученную мной. Сейчас оба будут заниматься усиленным аутотренингом, пытаясь убедить себя в том, что слова какого-то Ван Вана ничего не стоят, но, не будь я прав, а сами они, не осознавая моей правоты, такой реакции бы не случилось. Поругались бы да разошлись. Да к черту, злиться на себя тоже в общем-то детский рудимент. Взрослость – это понимание, и понять себя для меня всегда было сложнее, чем других. Прищучил хулиганов, и теперь они не полезут ни ко мне, ни к близняшкам, это же хорошо. Куда уходит детство, в какие города? Запел я старую русскую песню. Хороший у Ван Вана слух, и в этом он совсем не одинок. Китайский язык волей-неволей заставляет вырабатывать умение попадать в ноты, играть диапазонами и прочему добру. Профессиональный китайский певец – это мастодонт мастодонтов, потому что прилично петь здесь умеют почти все. Когда я положил руку на калитку родного дома, она открылась так резко, что я едва успел увернуться. Всполошенная бабушка Кинглинг, схватив меня за плечи, проорала мне прямо в лицо. Звонили из отдела образования. Вот сейчас и узнаем, что ждет меня дальше. Глава 13. Связь была ужасной, и я едва слышала уважаемого секретаря многоуважаемого заместителя директора по организации и контролю качества образования провинции Сычуань, тараторила бабушка Кинглинг, за руку втаскивая меня во двор. Но в одном я уверена, за экзамен по русскому языку ты набрал все 150 баллов. Такого во всем Китае не случалось очень давно, поэтому многоуважаемый заместитель директора отдела по организации и контролю качества образования Сычуань удостоит нас величайшей чести, лично посетив наш дом вместе с директором твоей школы и его заместителем по работе со студентами, проживающими в сельской местности. С ними приедут журналисты, может быть, про нас напишут в газете, а может и вовсе покажут по телевизору. Не многовато ли заместителей? Мне стало весело, вот я и выделился, и теперь очень важные дядьки спешно станут лепить из меня образцово-показательного деревенского мальчика, который смог. Им это хорошая строчка в портфолио и шанс стать еще немного важнее в глазах других уважаемых людей. Для меня это безусловно хорошо. Даже одна совместная фотка с заместителем директора отдела по организации и контролю качества образования Сычуа не поможет мне при поступлении. Не в Пекин, там своих важных хватает, а в родной провинции. Из сарая выскочила китайская мама с отбойником в руке. У нас такой есть, мы им моем технику, живности наружные стены построек. Подключив тянущийся от скважины шланг к технике, Аймин воткнула вилку отбойника в закрепленную на стене дома розетку и принялась поливать дом. «Нужно торопиться», — заявила мне бабушка Кинглинг. «Бери велосипед, малыш, нужно срочно собрать всю семью, помыться и нарядиться, а мы с Аймин пока займемся приведением этой рухляди в приличный вид. А те яец, не ори». Открылась дверь дома, и на крылечко, опираясь на трость, выбрался Ванг Су. «Костюм в порядке?» «Нужно побриться. Молодец, малыш!» С широкой улыбкой похвалил он меня. «Не волнуйся, мы с Кинглинг знаем, как и что говорить уважаемым гостям. Поторопись, нужно придумать для тебя несколько правильных фраз. Здесь спорить будет только дурак». Дед в самых верхах общества вращался, и бабушку, надо полагать, научил как надо. «Спасибо!» Улыбнулся я в ответ и побежал в огород, где под навесом у нас хранится старенький велосипед. Никаких скоростей в нем и в помине нет. Некогда голубая краска на раме облупилась, обнажив ржавчину, покрышки давным-давно деградировали до лысины, но ездит он как надо, я пару раз до полей уже катался, а еще он для меня маловат, как ни поднимай сиденье, ноги все равно не выпрямляются как надо и норовят задеть лишенный резиновых ручек руль. Налегая на педали и встречая лицом теплый ветерок, я улыбался, когда в стране живет 1,5 миллиарда человек. Даже минимальная замеченность сильными мира сего невероятно повышает шансы преуспеть. Я, не ребенок, и головы от внимания небожителей не потеряю. Я очень разумный, и ни за что не полезу в мутные делишки. Я достаточно хорошо понимаю, что наглый ребенок, а в глазах окружающих я все-таки в первую очередь ребенок, раздражает, и взрослым автоматически хочется преподать ему урок другой, желательно, болезненный, чтобы думал в следующий раз и не забывал о чувстве ранга. Здесь, в Китае, без чувства ранга вообще нельзя. Нет, откровенно лизать задницы важных людей я не буду, но от меня это и не требуется, достаточно просто быть вежливым, соблюдать границы приличия и стараться отвечать добром на добро. Просто не будь мудаком. По такому принципу, на мой взгляд, любой социум и работает, и китайский, не исключение. Что там за фразы мне может подсказать прадед? Я люблю свою семью и родину, стараюсь учиться изо всех сил и помогать семье по хозяйству. Мои родные меня любят и поддерживают, и я просто обязан оправдать их ожидания. Как-то так, и этого более чем достаточно. Нужно немного комнату мою причесать, по возвращении займусь. Семья была занята делом, срывала и грузила кабачки. Те, что мы привезли домой в прошлый раз, благополучно стали икрой и частью переехали в погреб. В дальнейшем будем их жарить, парить и кормить ими скотину. Оставшаяся часть урожая, огромного, будет продана в город. Я набрал максимум баллов по-русскому. Радостно заорал я, напугав родных и копающихся на соседних полях односельчан. К нам едет многоуважаемый заместитель директора отдела по организации и контролю качества образования Сычуани. Что о? Комично вытянулось лицо Ванды. Что о? Еще комичнее отреагировали близняшки. Работайте, лентяйки. Прикрикнул на них китайский папа. Не прошло незамеченным опоздание на полевые работы. Позвонил лично секретарь заместителя директора. Бабушка и мама приводят дом в порядок, но им нужна помощь. Спрыгнув с велика и начав грузить его в прицеп мотоцикла, у нас для всего телега есть, даже для велосипеда, небольшая, поверх кабачков, добавил я подробностей. Если ты шутишь, я этого так не оставлю. Покачал на меня пальцем китайский папа. «Я знаю», — успокоил я его серьезным кивком. «Неужели неудачник на такое способен?» — задала Дангмэй вопрос Дзинь. «Мы хотя бы вернемся домой с этого проклятого поля, нашла та в ситуации гарантированный плюс. Я тем временем жестами объяснил причину своего появления бабушке Джижуй. «Молодец, малыш», с широкой улыбкой похвалила она меня. «Поверила, и мне это приятно. Поехали». Принял решение китайский папа, сунул в телегу пару попавшихся под руку кабачков. Я сделал то же самое, как бы показав уважение к родному полю, и мы погрузились на мотоцикл. Сестренки забрались в коляску, я, в телегу, бабушка на привычное место позади Ван Ды. Всю дорогу сестренки болтали между собой, и то, что я их не слышал, ничуть не мешало мне догадываться, о чем именно. Дангмы же уже озвучила, неужели неудачник на такое способен? Обретение братского авторитета в моей ситуации дело очень долгое и трудное, но процесс уже запущен. Сначала демонстративное доведение до истерики топовых подростков на селе, теперь визит очень большого чиновника. Привыкайте, девочки, с сегодняшнего дня начинается совсем другая жизнь. Напротив нашего дома, у открытой калитки дома Чжоу, было неспокойно. Мой заклятый друг Лю Гуан стоял с грустной, украшенной фингалом рожей, а его держала за руку его бабушка. Лук она сменила с парадного, пригодного для выезда в город, на стандартный синий халатик с желтыми цветочками и красную косынку. Удачу приманивает головным убором, что ли? Теперь мой малыш страдает, почти ничего не видит и не может работать. Без его помощи наша семья будет терпеть убытки. Заглушенный Ван Ды двигатель позволил услышать концовку монолога бабушки Лю. Доктор Шен зафиксировал побои на лице Гуана, и только мое великодушие заставило меня прийти к тебе, а не в полицию. Ничего себе, какую мощь возымела моя угроза пойти и написать заявление на Лю Гуана. Или его бабушка сама такая проходимистая, что увидела возможность немного потрясти богатенького отца милашки Лифин. Ага, вижу тщетно подавляемую улыбку на лице деревенского хулигана, значит, это его идея. Молодец, учись у умного Ван Вана. Стоящая в проеме калитки пожилая Чжоу Ланфин закусила у дела. Моя хрупкая внучка не способна пробить толстую шкуру этого носорога. Этот неуклюжий уволень просто наступил на грабли, а ты, старая мошенница, убирайся. У нас есть свидетель. Увидев нас, обрадовалась Лю. Юные Ваны видели, как Лифин ударила малыша Гуана, ведь так, посмотрела на нас с очень такой намекающей подтвердить миной на лице. Помогите, и я с вами поделюсь. Так все и было, уважаемая Люксиу, подтвердил я. Лифин ударила Лю Гуана на глазах у меня и моих сестер, и мы готовы подтвердить это полиции. Сын, многозначительно поднял на меня бровь Ван Ды. Мордашки сестер стали испуганными. А ну как я начну излагать подробности, по пути из магазина видели, добавил я для отца. Потом расскажу подробности. Вот видишь, ликующе заявила соседке бабушка Лю. Вы, крестьяне, просто сговорились. Не сдалась Линфин. Готова заявить это полиции и получить на старости лет срок за ложные показания, злорадно парировала Чжоу. 2000 американских юаней станут хорошей компенсацией для нашей лишившейся такого ценного работника семьи. Взвесив все за и против, вспомнив о том, что мы Лю Гуанам вообще-то враги, и знает об этом вся деревня, включая китайского участкового, который живет здесь же, и сговориться с ним нам поэтому затруднительно, Линфин начала торговаться. «Откуда у меня такие деньги и потом, 2000 американских юаней твоя семейка отродясь не видела? Ты же все время хвастаешь, какой богатенький у тебя сынок», продолжила наседать Лю. «Позвони ему, кто, как не родители, обязаны платить за грехи дурно воспитанных детей. Как бы не хотелось досмотреть такую интересную сценку, дела не ждали, и выглянувшая в калитку бабушка Кинглинг велела нам идти уже помогать готовиться к приему высоких гостей, не отказав себе в удовольствии похвастаться односельчанкам. Наш малыш набрал максимум за экзамен по иностранному языку, и сегодня к нам прибудет сам многоуважаемый заместитель директора отдела по организации и контролю качества образования всей Сычуани. Заканчивайте свои разборки скорее, не позорьте нашу деревню перед таким большим человеком. Что о, временно объединились скандалищие дамы. У нас нет времени, гордо отмахнулась от них бабушка Кинглинг. Я к этому времени успел открыть ворота, близняшки и бабушка, забежать в дом переодеться, а Ван Ды, въехать во двор. Быстро разгружаем, скомандовал он мне. Бабушка Кинглинг подтвердила, что я не шучу, и китайский папа, судя по лицу, находится на грани панической атаки от предчувствия такого судьбоносного визита. Нет, не допускающим возможности поспорить тоном заявила бабушка. Это символ нашего трудолюбия. Мы, крестьяне, и все должны видеть, насколько усердно мы выполняем свой крестьянский долг перед Родиной. Нужна телега побольше. Малыш, девочки, доставайте из погреба кабачки и добавьте к ним мешки с чесноком, а ты пока убери эту телегу и поставь на самое видное место ту, что с трактором. Следующие полтора часа слились в моей памяти в одну большую суету. Мы создавали во дворе овощной монумент сельскому хозяйству Сычуани, огрызались на потянувшихся проверить, в чем дело соседей и соседок, драили до блеска все, что только можно, и радовались тому, что козы сейчас пасутся в загоне и не будут оскорблять обоняние уважаемых людей своей вонью. А если они захотят зайти в стайку, схватившись за голову, побежал Ванды и вычищать стойло. Нужно дополоть грядку дайкона. Прониклись атмосферой близняшки и сбежали в огород. Скорее в души переодеваться, малыш. Отец должен успеть научить тебя говорить то, что нужно, подтолкнула меня к душу Кинглинг. Параллельно я не забывал прислушиваться к происходящему через дорогу. Старушки таки позвонили богатенькому отцу Лифин, и, сходив в дом, Ланфин вынесла Лю $1000 в юаневом эквиваленте, на стальки они сторговались, и, полагаю, цифра не с неба взялась. Теперь бабушка Гуана сможет говорить односельчанам, что ее внучок тоже не промах и тоже заработал для семьи $1000. Далее Лю ушли, не забыв через забор передать бабушке Кинглинг 10 сотенных купюр, а я, очень удачно стоя на телеге трактора и компонуя овощи в ней так, чтобы куча смотрелась повнушительнее, посмотрел, как старушка Чжо угоняет по двору визжащую Лифин, стягая ее полотенцем и причитая о дыре в семейном бюджете. Все еще жалко Лифин, но уже, гораздо меньше, чем на экзаменах, потому что человеком надо быть, а не подлой стервозиной, да и побегать ей полезно. Помывшись, я переоделся в рубашку и брюки. Бабушка Кинглин меня причесала и усадила на вылизанный до сияния металлическими поверхностями кухни за стол рядом с нарядившимся в пиджак, выбритым и уложившим седые волосы в аккуратный пробор прадедом. «Малыш, не волнуйся», — начал он брифинг. «Я здесь вообще-то самый спокойный, но ладно, мы с Кинглинг возьмем основную работу на себя. Твоя задача — произвести впечатление тихого, умного и воспитанного мальчика. Это несложно, ты ведь такой и есть». Улыбнулся Ван Ксу. «Говори только тогда, когда к тебе обратятся напрямую. На вопросы отвечай коротко, но емко. Время уважаемых людей стоит дорого, и они не рады тратить его больше необходимого». «Запомнил», — кивнул я. «Топорной пропаганды нам не нужно», — перешел к более важным вещам дед. «Китай изменился и стал по-настоящему сильным. Весь мир теперь смотрит на нас, и ни у кого не возникает сомнений в правильности политического и экономического курса партии. Не уподобляйся дурачку Вэньхуа и избегай верноподданнических заявлений, они вызовут лишь усмешку. Мальчик твоего возраста, безусловно, должен любить родину, но думать в первую очередь нужно о доме и семье. Спасибо, я запомнил», — подтвердил я понимание и этого пункта. «Идем к тебе в комнату», — опершись на стол, поднялся Ван Ксу. «Покажешь мне, куда нажимать в компьютере? Уважаемые люди, такого уровня не ездят по деревням без журналистов, и при случае будет полезно для нас обоих показать, что и я учусь у тебя чему-то. Идем». Поднявшись следом, я предложил прадеду опереться на меня, но он отмахнулся и похромал в коридор, опираясь на трость. «Гордый, уважаю. Первым делом я снес с компа VPN, от греха подальше, вдруг залезут, и мне за это прилетит». Далее показал деду, как пользоваться китайским поисковиком, и Ван Ксу открыл пару вкладок со стихотворениями Маршака, в оригинале и с переводом на китайский, типа «Практикуем русский». Пока он осваивал высокие технологии, я навел порядок, поправил покрывало на кровати, стер пыль с плейстейшона. Я же молодой, мне играть в игры не зазорно, учитывая с блеском сданный экзамен по русскому, и сбегал в гостиную, достав из шкафа немного книг на русском языке и перекомпоновав оставшиеся так, чтобы русские буквы на корешках бросались в глаза. «Правильно», — одобрила орудующая тряпкой бабушка Кинглинг. «Ты хороший малыш, но лучшим учеником школы никогда не был. Все знают, что экзамен ты сдавал честно, записи камеры и слова комиссии не оставляют поводов сомневаться, но лучше все равно создать правильное впечатление». Покивав, я вернулся в комнату и поставил русские книги на полку, не забыв сунуть в серединку Обломова хорошо заметную закладку. Напоследок написав на ученической доске маркером парочку примеров из попавшегося под руку учебника по математике, я дописал решение одному, и наполовину, второму, типа не успел. Умно, одобрил прадед. Дорогие гости прибыли за час до заката. К этому моменту дом, двор и огород были приведены в идеальный вид, а дамы успели нажарить курицы с рисом, соорудить несколько салатов и нарвать свежих фруктов. Заварили чай, само собой. Семейство нарядилось в лучшую из имеющейся одежду, дамы помогли друг дружке уложить волосы в формальные, аккуратные прически, а сестренки шептались между собой, решая, стоит ли упоминать про свой видеоблог или ну его нафиг. Ваш блог призван показать, какая у нас хорошая семья и насколько тяжела, но весела жизнь в деревне. Еще вы учите людей правильно питаться, а девочкам стараетесь показать, что оставаться красивой и опрятной можно в любых условиях, даже среди чесночного поля, выдал я им целеуказание. Как только гости уедут, придется снять 3-4 коротких ролика, чтобы это подтвердить. Помогу. Нам не нужна помощь Ниу. Дангмэй оборвала фразу на середине и, сделав над собой усилие, вымучила улыбку. Спасибо за совет, братец. Глава 14. У нашего дома остановился кортеж из двух микроавтобусов. Один с логотипом главного телеканала Сычуани и черного тонированного БМВ. Из микроавтобусов одетые в костюмы китайцы выходили сами, а из бахи сначала выбрался здоровенный водитель с наушником в ухе и тянущимся от него под пиджак проводком, отправившись открывать заднюю дверь. Мы стояли перед калиткой. Руки китайских папы и мамы едва заметно дрожали, глухонемая бабушка спокойно улыбалась, улыбки близняшек были нервными, а прадед и Кинглинг внимательно скользили взглядом по гостям. Взвешивают, оценивают и корректируют стратегию по приему гостей. Что для Ван Ксу какой-то провинциальный чиновник от образования. Даже будь прадед трижды гениальный переводчик, а он такой и есть, без великолепной чуйки и умения читать людей он бы до вершины переводческой карьеры не добрался. Вперед, сохраняя улыбку на лице, скомандовал прадед, и мы пошли навстречу гостям. Остановившись одновременно с Ван Ксу, отвесили коллективный поклон, и прадед поздоровался от лица нашей семьи. Гости отвесили ответный поклон, небольшой, но вполне вежливый. Глава делегации, собственно заместитель директора, поприветствовал нас в ответ и представился. Чэнь Хуасянь, заместитель директора отдела по организации и контролю качества образования провинции Сычуань, после чего представил незнакомого, упитанного китайца лет 30 в очках со стильной, но недорогой оправой. Ли Юйцинь, заместитель директора отдела по работе со студентами старших школ, проживающими в сельской местности городского округа Гуаньинь. Рожа Ли Юйцинь и голос Чэнь Хуасянь даже мне, бесконечно далекому от прадедовского опыта человеку, говорили о многом. Где-то за кадром уважаемый заместитель директора по организации неплохо так приложил заместителя директора школы, которая шефствует над нашей, деревенской. Логика проста. Как правильно заметила недавно бабушка Кинглинг, Ван Ван прежде в поле зрения функционеров не попадал, потому что никогда не славился успеваемостью, социальной активностью и происхождением. Неожиданно высокий балл за иностранный язык меня подсветил, и гостям пришлось в спешке разбираться, кто я вообще такой. В процессе неизбежно вскрылось, насколько интересный у меня прадед. Делать что-то в спешке уважаемые люди не любят, и Ли Юйциню таким образом прилетело от начальства. С уважаемым Чжоу Цунь, директором вашей замечательной школы, вы, конечно же, знакомы, продолжил организатор и контролер образования. Директор родной сельской школы вообще выглядел краше в гроб кладут, и улыбался в высшей степени вымученно. Он, внизу пищевой цепочки, и ему прилетело в двойном размере. А я что? Я ничего, потенциальными проблемами мне эта ситуация не грозит, потому что за нами теперь стоит глыба в виде многоуважаемого заместителя директора по организации и контролю образования. Не лично, а как персонифицированный аватар Министерства образования всея провинции. Пара пролетариев от СМИ представилась сама. Линь Вэньсюнь, журналист, тот, что с толстым блокнотом, в очках, с микрофоном телекомпании и плотной аурой табачного перегара. Гао Юньфэй, оператор, тот, что с камерой и целым верхним рядом золотых зубов во рту. Этим чиновничьи дрязги по боку, оператор сразу же побежал снимать улицу, соседи, включая стершую с лица по такому поводу злость бабушку Чжоу, не упустили возможности засветиться, высунувшись из-за заборов, калиток и сделав вид, что идут куда-то по своим делам, а журналист листал свой толстенький блокнотик, не забывая делать в нем пометки карандашом. Уважаемый господин Чэнь, уважаемый Иван, прошу вас повторить сцену приветствий, когда мы закончили, принялся рулить процессом Линь Вэньсюнь. У телевидения свои законы, улыбнулся нам заместитель по контролю. Уважаемые Линь и Гао, лучшие специалисты в нашей провинции. Мы повторили, без представлений, но с поклонами. Журналист тем временем взял микрофон и из-за кадра принялся записывать звук к репортажу. Такие прилежные и одаренные ребята, как Ван Ван, настоящая гордость Сычуани. Жизнь в деревне сурова, и нужно похвальное трудолюбие и поддержка всей семьи, чтобы сдать Гакао в числе лучших учеников провинции. Юному Ван Вану удалось набрать максимум баллов по двум экзаменам и блестяще сдать остальные, тем самым удостоившись титула первого ученика. Даже так, более опытная часть родни успешно скрыла удивление, а вот китайские мама, папа и близняшки подкачали, благо они сейчас не в кадре. После этого камера уже не выключалась, и под ее прицелом мы повели дорогих гостей во двор. Журналист продолжал вещать в микрофон прямо на ходу. 139 баллов за китайский язык, 111 баллов за математику, максимальный балл за русский язык, 100 баллов за историю, 91 за географию и 98 за социологию. Нельзя недооценивать деревенскую молодежь, юный Ван смог доказать всему Китаю, что при достаточных стараниях можно сдать Гакао на 689 баллов, усердно помогая родным на тяжелой сельскохозяйственной работе. За гуманитаристику больше 100 не наберешь, за 3 предмета 300 баллов максимум. Огромное спасибо обострившейся после отравления памяти, двойной памяти, моей, Ван Вана и мертвого русского Ивана. Теперь я могу поступить куда угодно, кроме Пекина, для него мне никаких баллов не хватит, да и рожей, чего уж греха таить, не вышел. Лица родственников, за исключением бабушки Кинглинг и прадеда, от услышанного стали просто непередаваемыми. Старшие родственники изображали на лице безоблачные улыбки, но внутри, уверен, просчитывали выгоду и корректировали стратегию поведения с учетом новых данных. «Хороший урожай?» – с улыбкой спросил важный городской чинуша, указав на телегу. «Земли Сычуани щедры к тем, кто добросовестно трудится», – ответила бабушка. «Простите, что не успели разгрузить, телега едва ли понравится телезрителям», – виновато поклонилась. «Гао, возьми крупный план телеги и несколько кадров с нее», – скомандовал журналист. «Знаю», – отмахнулся оператор и принялся за дело. «Нужны кадры разгрузки. У телевидения свои законы», – одобрил инициативу важный городской чиновник и лично помог мне и Ван Дэй отнести десяток кабачков в сарай, тем самым продемонстрировав телезрителям, что он тоже не чурается ручного труда. В калитку постучали, и под одобрительный кивок важной шишки китайский папа пошел открывать. Нашим взглядом предстал упитанный, плешиво-черноволосый низенький китаец, костюм которого знавал лучшие времена, когда уважаемый староста Бянь весил на десяток килограммов меньше, пиджак с рубахой и брюками сидели на нем, надо полагать, отлично. «Многоуважаемый господин заместитель директора, многоуважаемые господа», поклонился староста, начисто проигнорировав Ван Дэй. «Меня зовут Бянь Гюрин, я являюсь старостой этой прекрасной деревни. От лица всех ее жителей выражаю вам огромную благодарность за то, что почтили нас личным визитом. Могу ли я чем-нибудь помочь многоуважаемым гостям? Благодарим за гостеприимство, уважаемый староста Бянь», скучным тоном и едва удостоив нежданного гостя взглядом, ответил заместитель по контролю. «Не станем беспокоить вас делами, не входящими в вашу зону ответственности». Староста удар выдержал с честью, быстро пробормотав еще немного слов о том, как рада вся деревня визиту настолько уважаемых людей, он с поклоном свалил. «Полагаю, вскоре он пересмотрит свои взгляды на семью Ван, мы теперь не просто ничем не примечательные крестьяне, а одна из самых уважаемых семей деревни. А если прадед или бабушка, поперек которых ни я, ни тем более остальные родственники лезть не собираются, пожалуются». Оператор тем временем закончил с телегой, сбегал в огород и вернулся. Оценив положение солнышка, почти закатилось, он решил: «Завтра утром нужно вернуться, да снять поля. Уважаемые Ван могут не беспокоиться, мы справимся сами», добавил для нас. «Что ж, телезрителям без разницы, чье именно поле будет на экране, будет демонстрировать плодородие Китая, уверен, журналюги снимут первые попавшиеся. Если уважаемые журналисты закончили, мы бы хотели пригласить вас в наш дом», взял инициативу в свои руки Ван Ксу. Гости были не против, и мы дружной гурьбой протопали по крылечку. «Интересный будет вечер. Мои знания русского языка, заслуга моего многоуважаемого прадедушки Ван Ксу», стоя спиной к сидящему за ноутом деду и лицом к камере, рассказывал я, выпускника Пекинского университета, который долгие годы трудился переводчиком на высочайшем уровне, помогая нашим дипломатам и даже самому великому кормчему выстраивать отношения с нашим большим северным соседом. Как внук такого удивительного человека, я горд тем, что и сам могу помочь ему получать новые знания. Оборот, скомандовал журналист. Дедушка повернулся. Когда-то растоптанный и униженный, переживший чудовищный век Китай неотвратимо становится одной из самых высокотехнологичных держав в мире. Я считаю долгом каждого уважающего себя китайского гражданина не довольствоваться обретенными в молодости навыками, а всю жизнь учиться, учиться и учиться, как завещал нам великий учитель Ленин. Наша сеть предоставляет каждому беспрецедентные для времен моей молодости возможности овладеть как можно большим количеством знаний. Мой внук, например, мало разговаривать с ребенком на иностранном языке. Нужно учить его читать и писать на этом языке. В нашем доме очень много русской классики. Оператор взял крупный план Обломова с закладкой. Но благодаря интернету мы с правнуком имеем доступ к бесчисленным сокровищам, накопленной человечеством культуры. Только благодаря начитанности мой Ван так блестяще написал сочинение, наши совместные усилия не смогли приблизить его к настоящим носителям языка, но я могу с полной справедливостью утверждать, что мой внук уже сейчас годится в профессиональные переводчики. «Снято», — заявил журналист и велел садиться на кровать. «Я, справа от меня, дед, еще правее, многоуважаемый городской чиновник, жадный до экранного времени, многоуважаемый Ван Ксу, могу ли я попросить вас немного рассказать о вашей жизни, доме и внуке?» Не стал обижать заслуженного переводчика целого мая журналист прямой выдачи методички, положившись на опыт прадеда. Он же настоящая глыба в лучшем смысле слова, и великолепно знает, что говорить можно, а что нельзя. Я инвалид, и мало чего смог дать своим детям, сложив руки на рукояти трости, вещал дед, не глядя в камеру. Так попросил оператор. Моя дочь осталась вдовой с малолетними детьми. Жить было очень тяжело, но внуку мы постарались дать все. Сейчас некоторые молодые люди постоянно чего-то ждут от Китая. Но мы должны думать не о том, что Китай обязан дать нам, а что мы можем дать Китаю. Ведь Китай – это все люди, которые населяют нашу прекрасную страну. Мы все должны стараться сделать нашу страну лучше, в том числе, как следует воспитывая наших детей и внуков, чтобы они выросли полезными членами общества. Как вы можете видеть, мы изо всех сил поощряли стремление Вана хорошо учиться. Он обвел рукой комнату, и оператор снял крупный план. В вашем доме нет канализации, вы пережили тяжелые времена, и все равно остались преданы родине, отработал пропагандистский сегмент журналист. Я вижу, как расцвел Китай под руководством коммунистической партии, улыбнулся дед. Каким богатым и красивым он стал. Именно поэтому я до сих пор плачу партийные взносы и благодарен за достаточную для меня пенсию. В кадр влезла бабушка, сев по левую сторону от меня. Именно комитет коммунистической партии нашей провинции принял решение о реновации нашей деревни. Благодаря этому мы, как и наши односельчане, живем в хорошем, новом доме. Именно комитет коммунистической партии нашей провинции принял решение проложить канализацию в нашу деревню. Это не их вина, что горе строители проложили трубу, которая проработала только 2 года. И уж поверьте нам, в выборе между септиком и подарком для нашего малыша, мы выберем Вана. Наш внук всегда был и будет на первом месте, и он на деле доказал, что мы в нем не ошиблись. Именно поэтому у Вана отдельная комната, Китай построил для нас дом, и его размеры, не повод лишать мальчика нужного для усердной учебы и отдыха от работы в полях личного пространства. Мы довольны тем, как мы живем, места немного, но благодаря этому наша семья по-настоящему дружна. Вот оно, высокоуровневое умение подать сигнал. Дедушка и бабушка не жалуются, а напротив, они всем довольны, просто рассказывают о своих взглядах на мир. Строителям, полагаю, теперь страшно попадет, и им придется спешно чинить централизованную канализацию. Достаточная пенсия – это жалкие гроши, и с них прадед умудряется отчислять партийные взносы. Срочно нужно исправиться и проиндексировать Ван Ксу как надо. Я изо всех сил держал на лице растроганно благодарную мину, переводя взгляд с прадеда на бабушку и пытаясь не скатиться в несвойственный первому ученику сычу, а не гротеск. Многоопытный журналюга уже пару раз меня одергивал, когда мы снимали столовую. Мы даже купили ему приставку для отдыха и телевизор получше, чтобы глаза нашего малыша меньше уставали, добавила бабушка. «Стоил ли результат ГАКа нашего внука всех этих лишений и строгой экономии?» «Безусловно, да. Дети, продолжение нашей жизни. То, что будет после нас. Мы вырастили Вана достойным человеком. Все, кто усердно готовится к этому экзамену, знайте одно, если получилось у нас, значит получится и у вас. Даже школьник из деревни может стать первым учеником. Оправдывать надежды семьи – это очень важно, и от лица Коммунистической партии Китая и отдела по организации и контролю качества образования провинции Сычуань я выражаю семье Ван благодарность за образцовое воспитание сына», подвел итог смысловому сегменту контролер и скомандовал. Перерыв. Камера выключилась, и он проинформировал. «Официальная церемония оглашения баллов за ГАКа состоится в школе послезавтра. Я туда приеду, чтобы должным образом поздравить Ван Вана с титулом первого ученика, вручить грамоты и премию от Министерства образования. У телевидения свои законы», снова повторил любимую фразу. «Поэтому репортаж мы снимаем несколько раньше. Прошу вас во время награждения выглядеть так, словно вы не знали о результате. Сделаем все, что в наших силах, многоуважаемый господин Чень, от всех нас пообещал прадед. Уверен, что ваша замечательная семья не подведет нас», с улыбкой покивал Чинуша. «Фото с чеком и другими наградами – это формальность, поэтому позвольте вручить вам премию заранее, 100 тысяч юаней». Он залез во внутренний карман и протянул мне приятно пухлый конвертик. «У тебя большое будущее, юный Ван. Весь Сычуань будет следить за тобой, и я уверен, что ты не подведешь ни свою прекрасную семью, ни родную деревню, ни нашу прекрасную провинцию».